Касатки. Касатка — крупнейший представитель семейства дельфиновых. Самцы достигают массы 7,5 тонн и максимальной длины 10 метров. Обитает это животное почти по всему Мировому океану, причем в холодных и умеренных водах чаще, чем в тропиках. Отличается черно-белым окрасом. Кит-убийца. Как и другие дельфины, касатки питаются рыбой, сельдью, треской, тунцом, лососем, а также головоногими моллюсками. Кроме того, касатка — единственная китообразная, охотящаяся на теплокровных животных, других дельфинов, китов, морских львов и тюленей, за что ее называют китом-убийцей. Русское название предположительно происходит от слова «коса». Именно на этот сельскохозяйственный инструмент похож высокий спинной плавник касаток. Форма белых пятен на теле этого крупного хищного дельфина строго индивидуальна, благодаря чему отдельные особи легко отличимы. Минимальная общая численность касаток на планете оценивается в 50 тысяч особей. Из этого количества примерно половина обитает в Антарктике. Язык касаток. Касатки обладают развитой социальной организацией, которая по сложности связи уступает лишь социальным структурам высших приматов. Каждая группировка обладает собственным вокальным диалектом, который включает в себя звуки, издаваемые и исключительно животными данной группировки, а также общие для всех касаток. Сложные сигналы нужны касатке для успешной охоты и совместного существования в глубинах океана. Умелые охотники. Касатки — эффективнейшие охотники. Общаясь с помощью эхолокационных сигналов и действуя совместно, стая касаток прижимает косяк рыбы к берегу или сгоняет в плотную массу. Затем охотники по очереди ныряют в середину косяка и глушат рыбу ударами хвоста. Касатки очень прожорливы, суточная потребность этого дельфина в пище составляет 50-150 килограммов, причем это не трава или водоросли, а исключительно животный белок. Дружная семья. Касатки — исключительно стайные животные, и их группы, семьи, строятся по принципу матриархата. Отношения между касатками внутри семьи крайне дружелюбные, здесь наблюдается забота о старых, больных или покалеченных сородичах. Осторожно, касатка. Хотя касатки поддаются дрессировке и обучению, нередко они проявляют агрессию по отношению к человеку, как и любой хищник, и способны напасть на дрессировщика. Поэтому работать с этими китами-убийцами надо очень осторожно.